После этой речи наша партия расползается на кучки. Гномы, эльфы, краболовы и мы, грешные. Хатлинг стоит в одиночестве. Я ему рукой махаю. Давай, мол, к нам. Он не смело подходит. Анлен на ходу философствует. Конечно, каждый народ, если живет отдельно, то ему покойней. Но если еще у каждого и правитель свой, а у каждого правителя цели всяческие, то усобицы недалеко, как у нас хотя бы бывало. И дальше идут примеры из истории. Я только и спрашиваю. Да откуда ты это все знаешь? Мама рассказывала. И Анлен как-то быстро закругляет речь. Я у себя на заднем плане усмехаюсь. Образованная у тебя мама, не ожидал. Хатлинг тоже сбоку идет, слушает, но молчит. Так, за разговорами, где-то к полудню, а может и попозже, подходим мы к большому стану. Поляна, а на ней два шатра, из десяток многоместных шалашей разместилось. Шатры, конечно, не самодельные, краденые или трофейные, шитые из яркой красной материи и отделаны чем-то блестящим. Наблюдения с воздуха здесь явно не опасаются. Бывшие заключенные расходятся по соплеменникам, ну и мы идем к шатру, где навстречу поднялся чернобородый детина, ростом малость не с медведя. Против ожидаемого голос у него не рыкающий, а напротив, обычный, даже не громкий. Выспрашивает, что да как. У меня уже мозоль на языке от постоянных автобиографических изливаний. Детина нас выслушивает. Кроме посольства, меня и трех сероклейменников, есть еще лысый нарушитель закона о равенстве. И мордастый парень, ночью со страху зарезавший прохожего орка, не весть что на него подумав. Детина заявляет. «Пока большой атаман не пришел, вы думаете, что у нас сделать сможете. И этого сторожа своего поскорее отпускайте до своего табора, а там они сами разберутся». Анлен присаживается на бревнышке у кострища, а мы с Аром и Чисяметом беремся за гнома. Тот, видимо, продумал линию поведения, держится спокойно, вопросов не ждет, говорит сам. Итак, для начала, наиболее точное объяснение насчет этого пресловутого общего дела. Под этим названием скрывается не более не менее, как возвращение предначальной эпохи, с поправками на существование людей и прочих смертных. Друг, хоть и сам могучий маг, но сам сделать этого не может, но скоро должна прийти помощь, такая сила, какой давно не было под луной и солнцем. На севере у друга владение, и там же и сила явится, а пока подготовка идет. Но вот незадача. Основные контакты с другом держат в руках эльфы во главе с Куранахом. И значит, при свершении дела все будет ориентировано прежде всего на них. «Но это же несправедливо!» — восклицает гном. «В союзе свободных народов все равны. А если говорить о том, что кто сколько сделал, так кто, как не гномы, добывает и кует металлы, ладят луки? Кто, как не мы, в самое тяжелое время спасали само дело? Кто, как не мы, наконец оказались самыми стойкими против темных сил, и поэтому сейчас основная тяжесть борьбы с их лазутчиками лежит на гномах? И что же?» «Эх!» Старался говорить гномик спокойно, да все одно распалился. «И что же? За все нам Куранах обещает только какое-то паршивое плоскогорье, в котором и жить-то невозможно. Нету там ничего, ни руд, ни камней. А там, где они есть, видите ли, спокон веков стояли эльфийские леса. И горы там абсолютно не к месту, он так и сказал, абсолютно. Но мы этого спокойно не ждем. Уже сейчас друг знает о несправедливости и оказывает нам тайную поддержку. И в день, когда вернется преображающая сила, эти светлоголовые надменники будут неприятно удивлены. Вы хотите спросить, зачем я вам это все рассказываю? О, это очень просто. Уртазы, магузы — это не тайна для нас. Известны и ваши отношения к этой жизни на твердой земле. Да и просто гномы и люди, мы прекрасно уживемся, ибо люди тоже знают толк в ремеслах и железе, не то что эльфы, которые без песен и звезд жить не могут. А на тех, кто может, глядят с высоких веток. Орки, уроды, отродье гоблинское, кроволовы выродки, хатлинги, землю грызут, норы роют. Эти еще щепкачи волосатые, им вообще не больше века жизни осталось. Разве это те, с кем можно встретить счастливые дни? А вы, уртазы-магузы, рождаетесь на железных островах. Разве вам неприятнее иметь дело с честными трудовыми гномами, чем с этими бездельниками, вся заслуга которых в том, что они первыми открыли глаза в этом мире? Гном, наконец, спотыкается и долго кашляет, подавившись собственной слюной. Я раскрываю было рот высказать все, что думаю по поводу этой тирады. Нуар, не снизойдя до члена раздельного пожатия, тыкает меня локтем в бок, а сам говорит: «Что ж, мы послушали, и, скорее всего, придем к согласию. Сейчас же мы отпустим тебя до гномьей ватаги. Но, пожалуйста, не говори там таких речей. Проболтается кто, а неизвестно, какие здесь порядки держатся». Гном кивает, мол, уразумел. И я режу ему веревки. Он ощупывает затекшие ноги, делает несколько шатающихся шагов, а потом оклемался и к своим идет. Идет и, небось, уже видит в мечтах, как люди с гномами рука об руку стройными рядами идут брать куранаха за глотку. А там и пресловутая могучая сила появляется, и все вокруг в мире становится огромной горой, доверху набитой железом, алюминием, камнями и прочим. А эльфы манатки свои свернули и отбыли к чертям собачьим во свояси, а оркам туда путь заказан. И они где-нибудь на морском берегу режут в тоске друг друга, потому что больше и резать-то некого. Дурак ты, гном! Не будет ни большой горы, ни исчезающих в небе эльфийских кораблей, а будет просто грандиозная резня, потому что ни одни гномы чувствуют себя обиженными. Уж больно сладкий кусок кинул друг Союзу Свободных Народов. А вот Чисимет о другом размышляет, борчит, бурчит вслух. Но и жизнь. На Западе война, на Востоке урхи, а в самой стране совсем худо. Стоит показаться опасным кому, тем же гномам, борцам с тьмою, и, пожалуйста, клетка к услугам, и никто разбираться не будет. Ар добавляет: а вообще-то говоря, система неплохая. Любого жителя можно к ногтю в нужный момент прижать. Но будь у нас так в круглом, я бы, пожалуй, ночью спокойно бы спать не мог. Ар, мудрец и политик, только не в спокойном сне к власти причастных дела, а в спокойном сне тех, кто под этой властью живет. Не по незнанию спокойном, а по действительной честности тех, кому эта власть доверена. В лесу трубит то ли рог писклявый, то ли флейта басистая. На полянку является толпа лесных, во главе которой вышагивает невысокий худощавый мужчина, не мужик, а именно мужчина с дубиной на плече. Рядом Ларба-младший топает. Он тащит на плече здорового живого поросенка с завязанным ртом, что не мешает ему, поросенку, времени от времени разражаться серией визгоподобных звуков. Нас он пока не видит, на шатер глядит. Подошел к строению, поросенка шмяк оземь, а навстречу из шатра вылезает невысокенькая бабенка. Черные волосы до плеч, а одежда сильно смахивает на наряд эльфа-воина. Да это он и есть, только перешитый и бусами да висюльками украшенный. Они стоят ко мне боком, друг на друга любуются, и мне с ними все ясно. Бедняга Ларба, каково ему сейчас-то будет? Поворачивает он голову. Ах, сюрприз! Алик навстречу идет. Как ты? Жив? И все живы? Как видишь? А ты тут тоже, я вижу. Пауза. Жив? Ларба краснеет и пускается в объяснение. Дескать, Анлин хорошая девушка, и он ее бесконечно уважает, но тут такое дело, и вообще судьба, и так далее. Мне это слушать надоело, и я ему выдаю плоды своих умопостроений. Да что ты заладил? Анлин, Анлин, дома твоя Анлин, леденцы варит для надежи и опоры, Кунманье первого.